Воробей. Ах ты вор, воробей, не гоняй голубей, гоняй галочек из-под палочек. Ты не клюй песок, не тупи носок, пригодится носок клевать колосок.